Глава 5. По пути в библиотеку сверилась с теперь доступным расписанием. Предметы, что изучали все первокурсники, были подсвечены серебром, а занятия, проводящиеся специально для невест императора, — золотом. Хотя, насколько я поняла, со студентами с других факультетов на лекциях мы все равно пересекаться не будем. Они уже месяц тут учатся. Даже стандартные предметы нам придется изучать отдельно от всех. Рядом с расписанием значился список литературы, который необходимо взять в библиотеке. И оказался он поистине огромным. Честно говоря, я не понимала, зачем императору заниматься образованием представительниц всех домов, если все равно иерархия вскоре кардинально изменится. Да, потом у них появится возможность вернуть себе титул с помощью турнира магов, но никто не дает гарантии, что и в следующий раз не будут подсужены результаты. С каждой такой мыслью я все больше понимала Дьяра и Дьяру Вонс. Не оправдывала, а просто понимала. Этот отбор — их единственный шанс вскарабкаться повыше, приблизиться к императору. Вот только смысла в этом нет, ведь сильнее они от этого не станут. «Мы сможем выдать Риону за сильного мага с таким титулом!» — в памяти всплыли слова Дьяра Вонс. Да, они на самом деле собирались после смены иерархии тут же выдать выгодно замуж свою дочь. Более того, надеяться, что рожденный в этом союзе ребенок пойдет способностями в отца. Тогда у дома будут все шансы закрепиться на том месте, что я принесу им в зубах. Но в этом плане столько «но», что ошибиться легче легкого. Тряхнув головой и отогнав от себя не самые радужные мысли, я вошла в библиотеку. Да так и замерла на пороге. Книгохранилище Академии ни в какое сравнение не шло с тем, что я лицезрела в поместье Вонс. У Дьяр была небольшая комната с десятком шкафов, напичканных книгами о магии, истории мира и романами о приключениях. А тут... дух захватывало от высоченных потолков, огромных окон и росписи на стенах. Напротив входа стояло несколько столов с деактивированными магическими светильниками. Рядом ютилась пустующая стойка библиотекаря, а дальше тянулся нескончаемый лабиринт книжных шкафов. «Чем могу помочь, Дьяра Вонс?» Я вздрогнула от неожиданности, повернулась и еле сдержала возглас удивления и страха. В метрах двух над полом зависло самое настоящее привидение. Мужчина с короткой стрижкой во фраке и узких брюках. Через него можно было рассмотреть рисунок на дальней стене. Но это стало бы верхом невежества. Наверное. «Добрый день», — пролепетала я, стараясь взять себя в руки и смотреть призраку в глаза. «А как вы узнали мое имя?» Вопрос был, конечно же, самый наиглупейший. Дьяр и Дьяра Вонс обезопасили себя с этой стороны. Провели один из сложнейших ритуалов. Теперь все проверки покажут, что во мне течет их кровь, что я источаю их ауру. Уверена, этот артефакт, вживленный в мое плечо, еще и отпечаток магии изменил. И уж лучше, если я окажусь права. Иначе вышвырнут меня отсюда слишком быстро, а дом Вонс будет стерт с лица Империи Драконов. «Я вижу вас насквозь», — подмигнул мне призрак. «Так могу ли я как-то помочь?» «Мне нужен библиотекарь», — собрав всю силу воли в кулак, я смогла ответить без дрожи в голосе. «О, ну тогда я точно могу вам помочь», — расплылся в улыбке призрак. «Приятно познакомиться, Дьяра Вонс. При жизни меня звали Родрихом Лески. Но вы можете звать меня просто по имени. К сожалению, после смерти от нас мало что остается», — добавил он все с той же доброжелательной улыбкой на лице. «Так что я могу для вас сделать?» «Мне бы книги из списка литературы». Я вновь активировала артефакт. Перед моими глазами появился полупрозрачный, прямо как призрак, свиток. «О, дайте взгляну». Родрих спланировал чуть ниже, завис у меня за правым плечом. «Еще никого с вашего факультета не видел. Для меня этот список тоже нов». «А вы видите?» — удивилась я. «Я думала, что артефакт показывает только для хозяина». «Все правильно, но я могу взглянуть через вас». Я и пискнуть не успела, как Родрих положил свою призрачную руку мне на плечо и всмотрелся в пространство перед нами. «Как интересно!» — хмыкнул он через мгновение. «Сейчас все соберу». Библиотекарь взмыл под самый потолок и скрылся в лабиринте книжных шкафов. А я запоздало вздрогнула от не особо приятного ощущения прикосновения. Вздохнула, прошла к одному из столов и опустилась на ближайший стул. Дверь в библиотеку открылась. На пороге появилась та светленькая Кьяра, имя которой так и не отложилось у меня в памяти. «Привет!» — она приветливо улыбнулась. «Не подскажешь, где библиотекарь?» «Где-то тут», — неопределенно обвела я рукой помещение. Девушка насупилась, явно решив, что я над ней издеваюсь. А в следующее мгновение из-за шкафа вынырнуло привидение, таща перед собой внушительную стопку книг. Кьяра взвизгнула, отскочила назад и ударилась спиной о закрывшуюся дверь. «Вот так всегда», — пожаловался мне Родрих. «Почти все девушки от меня бегут с воплями. Кьяра Хорски, неужели я такой страшный?» «Нет», — прошептала она, пытаясь на ощупь найти ручку. «Вот ваши книги, Дьяра Вонс. Будете сейчас читать или отправить к вам в комнаты?» Я хотела было сказать, что и сама в состоянии донести их до общежития, а потом соизмерила размер стопки и свои силы. «Так вы библиотекарь?» — ахнула девушка, не преуспев в побеге. «Да, Кьяра Хорски, вам тоже учебники?» «Да», — она бросила на меня пугливый взгляд, будто проверяла, съели меня за эту просьбу или только надкусили. «Родрих, если не трудно, отправьте их, пожалуйста, в мою комнату». «Всегда к вашим услугам, Дьяра Вонс», — любезно поклонилось мне привидение, зависнув в воздухе. А после щелкнул пальцами, дождался исчезновения учебников и вновь удалился в лабиринт книжных шкафов. «Первый раз вижу привидение», — призналась одна из невест императора, прижимая руку к груди. «Я тоже», — улыбнулась, поднимаясь со стула. Почему-то не хотелось признаваться ей, что я тоже несколько минут назад думала, что вот именно так и закончится моя жизнь в стенах Академии Калирст. От остановки сердца из-за испуга. «Даяна», — она присела в легком реверансе. «А ты?» «Эмилия». «Странно. Никогда не слышала о тебе. Хотя всех представителей 50 домов знаю по учебникам, портретам и особенностям». «Я дальняя родственница главы рода», — пожала я плечами. «Единственная, кто подошел под выдвинутые императором критерии». «Побочная ветвь!» — правильно истолковала мои слова Кьяра. «Тогда неудивительно. Приношу свои извинения». «Ничего страшного», — я улыбнулась Даяне. «Скажи, неужели я одна на отборе из побочной ветви?» «Да. Остальные дома выдвинули своих прямых дочерей. Ведь это почетно. Я очень удивлена поступком дома Вонс. Но ты прошла первый этап, а значит, они не ошиблись». Я не стала напоминать ей, в чем заключался первый этап. То, насколько прямо и беззастенчиво Кьяра делилась своими мыслями, подкупало. И мне пришлось себе несколько раз напомнить, что я буквально сейчас нахожусь в стане врага. Если кто узнает, что я не Вонс... «Ваши учебники, Кьяра Хорски!» Призрачный библиотекарь вывернул из-за угла и положил стопку книг на стол. А через мгновение они растворились в воздухе точно так же, как и мои. «Спасибо!» — пролепетала бледнеющая девушка. «Я пойду?» «Конечно, идите!» — с улыбкой отозвался Родрих. Надо отдать должное представительнице одного из первых домов. Она присела в реверансе и только после этого стрелой вылетела в коридор. Я повторила за ней первое движение, распрощалась с привидением и тоже покинула библиотеку. Кьяра стояла у тонкой колонны и мяла в руках платочек. «Дьяра, Эмилия, а ты сейчас в общежитии?» «Да, надо разобрать учебники». «Пойдем вместе, а то я тут теряюсь в коридорах». «Так у тебя же артефакт-проводник есть», — кивнула я на ее браслет. «Стыдно признаваться», — зажмурившись, прошептала она. «Но я понятия не имею, как обращаться с артефактами. В моих руках они обычно ломаются и начинают работать неправильно». Я нахмурилась. Впервые о таком слышала. «Прикоснись». Яра тяжело вздохнула, бросила на меня взгляд, но палец к черному камню все же приложила. Я не видела того, что он ей показал, но отчетливо услышала тихий писк. С таким обычно из-под кровати выбегал Уф, когда встречал очередного паука. А в следующее мгновение черный камень браслета засиял синим. И громко взорвался. Шипя от злости, Кьяра сорвала со своей руки браслет и откинула его в сторону. Потерла ладонью место ожога и прошептала несколько слов. Руку объял холодный зеленый свет. Через мгновение уже ничего не напоминало о ране. «Видела?» «Видела», — задумчиво протянула я, глядя на валяющийся у подножия колонны браслет. «Может, этот бракованный?» «Это уже третий», — вздохнула Кьяра. «Первый взорвался прямо в хранилище. Ладно, тогда поход в общежитие подождет. Пойду за четвертым браслетом. Может, хоть на этот раз повезет. Может, тебе у Лагдуфа еще и бумажную карту взять? Ну, на всякий случай». «Хорошая идея!» — просияла Даяна. «Ладно, побегу. Туда-то я дорогу уже выучила. Было приятно познакомиться». Присев в неглубоком реверансе, девушка подхватила юбки и поспешила в нужную сторону. А я смотрела ей в спину, жевала губу и думала о том, что если Кьяра на самом деле такая милая и добрая, какой кажется, то на этом отборе ей придется туго. До комнаты добралась практически без помощи карты. Поднесла к замку кулон, толкнула дверь и ахнула. Весь пол был устлан ровным слоем учебников, часть из них оказалась открыта, от одной книги отлетела обложка. А посреди всего этого беспорядка кувыркались два пушистых шарика. Я два раза протерла глаза, но двоиться Уф так и не перестал. Более того, второй комочек все же был другого цвета, белого. «Эй! Какой драконьей задницы тут происходит?» — рявкнула я, захлопывая дверь. Домовые в мгновение ока друг от друга отлетели. Белый кинулся на утек, но Уф нагнал его, прыгнул сверху и прижал к полу. «Уф! Немедленно отпусти нашего гостя!» Мой домовой недовольно запищал, но все же отскочил в сторону. На безопасное расстояние. Белый комок тем временем поднялся на ножки, поправил серебристый бантик на макушке и сузил огромные черные глаза. «Уф, бесстыдник!» Писклявым голоском протянул второй домовенок, явно женского пола. «Что он делает на моей территории? Я донесу ректору!» «Так», — протянула я, переводя взгляд с одного домовенка на другого. «А почему ты разговариваешь?» Белая фыркнула, сложила ручки перед собой. «Потому что ректор Академии Калирст наградил меня голосом. А вот Уф молчун! И откуда взялся такой?» «Я из дома привезла». Я опустилась на найденное свободное место между книгами. «А тебя как зовут?» «Иша!» — пропищала белая, уперев руки в предполагаемые бока. «А ты?» «Эмилия. Очень приятно». «Вот видно!» — взвизгнула домовая. «Воспитанное существо! Имя свое называет! Твое спрашивает! А этого выкинуть!» Уф напыжился, явно готовясь к продолжению потасовки. «Так-так, успокоились!» — командным голосом протянула я. «Кто тут бардак навел? Домовые вы или нет? Убирать должны, помогать! Только посмотрите, что натворили!» Уф с Ишей обвели растерянным взглядом гостиную. Мой домовенок даже тихонечко так присвистнул, оценив масштабы катастрофы. «Пока не уберетесь, никакого печенья!» Добила я этих любителей сладкого и поднялась на ноги. «А у тебя есть печенье?» Глазки новенькой засветились неподдельным восторгом. «И ты им угощаешь домовых?» Уф недовольно заурчал, явно не собираясь делиться добычей. «Только с теми, кто живет в мире и не мусорит», — улыбнулась я. «Если найдете общий язык, то обоих накормлю. А если нет, то никто печенье не получит». Серый комочек шерсти недовольно заурчал. Терять вкусняшку из-за незнакомки ему совершенно не хотелось. И я его прекрасно понимала. Но что делать, если тут оказался еще один домовой? Да еще и с таким характером. Иша первой шагнула к Уфу и протянула ему ручку. «Ладно, мир, давай тут уберемся. А потом я покажу одно место, где можно все разнести в щепки. Там-то и решим, кто из нас останется, а кто уходит. Ну, тогда я полагаюсь на вас. Строгим тоном напутствовала я их, стараясь держать улыбку. А я пока спущусь в столовую. Заодно и вам вкусняшек возьму. Ну, если к моему возвращению тут будет такой же бардак, то даже и не надейтесь их получить. Домовята так синхронно кивнули, что я даже сомнений не допускала. Уберут. Да так, что все ослепительно блестеть будет. Не теряя зря времени, я направилась в столовую. Да, можно было испытать заказ позднего обеда в комнаты, но не хотелось. За стойкой я взглядом поймала Алисию и приветливо ей улыбнулась. Кухарка скрыла удивление за смиренным выражением и коротко кивнула в знак приветствия. «Добрый день! Как тут все вкусно пахнет!» Столовая за моей спиной была наполовину пустая. Я опоздала на время обеда. У большинства студентов сейчас уже третья лекция. Но и тех, кто сейчас занимал места за столиками, хватало. Я чувствовала обжигающие взгляды на спине и очень надеялась, что никто не кинет в меня проклятием только за то, что я выгляжу и ощущаюсь как вонс. «Вот ваш обед, Дьяра!» Алисия передала мне поднос, хотя в первое мгновение уже собиралась выскочить из-за стойки и вновь проводить меня к пустующему столику. Я вовремя успела остановить ее жестом. «Спасибо большое! Скажите, а можно ли у вас купить печенье? Или сладости какие?» Женщина странно на меня покосилась. «Когда учусь, такой голод нападает!» Поделилась я с ней, понизив голос. «Жуть просто! Прямо и хочется чего-то погрызть!» Алисия понятливо кивнула. «К концу вашей трапезы что-нибудь добуду. Денег не надо. Мы обязаны выполнять все прихоти невест императора». «Большое вам спасибо!» Тепло улыбнулась я. Подхватила поднос и поспешила к одному из столов в дальнем углу. Все места у окон были заняты, что и неудивительно. Но меня это нисколечко не смущало. Все же я есть пришла, а не на природу глазеть. Сегодня подавали жаркое с овощами. С каждым отправленным в рот кусочком я напоминала себе, что за мной сейчас многие наблюдают. Прямо как за живым драконом, который снизошел до простых смертных. Нет, мне совершенно не нравилось такое сравнение. Но иначе свои чувства я просто не смогла бы описать. А когда я уже почти справилась с едой, рядом со столом появилась Алисия и поставила передо мной ажурную пиалу с шоколадным печеньем. Взгляды злости и зависти только усилились, а я снова широко улыбнулась женщине и громко поблагодарила. Несмотря на все, сама отнесла поднос и опустевшую посуду, после чего с практически чистой совестью поспешила вернуться в комнаты. Все же в выходные дни мне тут нравилось больше. «О, сегодня на обед печенье?» — хмыкнули сбоку. Я резко повернулась и встретилась с сине-зелеными глазами. Риона сказала бы, что они цвета морской волны. Да только море я никогда не видела. «Рэй?» Я не сразу узнала единственного студента Академии, с которым уже была знакома. «Нет, это я для друга попросила». «Друга?» Он изогнул точеную бровь. И тут я поняла, почему не сразу узнала его. В полумраке коридора волосы казались на несколько тонов темнее, чем при нашей встрече на ярком полуденном солнце. «Да?» Я развела руками и почесала левое плечо. «А что?» «Раздумываю, как бы и мне раздобыть сладостей!» Хохотнул он, расслабленно облокотившись на стену. «Угощайся!» Я протянула ему пиалу. «От моего друга не убудет!» Рэй удивленно хмыкнул, но от печенья не отказался. С чистой совестью слопал угощение и отряхнул крошки с рук. «Спасибо. Но я все же схожу пообедаю, а то перебью себе аппетит». «Приятного». Старшекурсник криво ухмыльнулся и поспешил в сторону столовой. Я еще с мгновения гипнотизировала взглядом широкую спину, а потом засобиралась в комнату. С момента моего ухода прошло не так много времени, но когда дверь передо мной открылась, я только и смогла что ахнуть. Думала, что комната будет просто блестеть. Но ошиблась. Сейчас все было убрано до такого состояния, будто бы я попала в новую необжитую комнату. Будто бы тут никогда не селили студентов или гостей. Диван даже заскрипел обивкой, как новый, когда я на него опустилась. Уфа и Иши видно не было. Видимо, выдра и в бардак, Они отправились в то самое странное место, которое как раз можно разнести в щепки. Явились они спустя минут 10. Всклокоченные, перепачканные в пыли, но довольные. Я отложила в сторону книгу по бытовой магии и повернулась к ним. «Ну что, решили?» «Решили!» — Иша выступила вперед. «Ув доказал, что он достойный домовой! А еще он очень хочет тебе помогать! И не собирается возвращаться домой! Мы...» Она тяжело вздохнула. «Так уж и быть! Мы поделим твою комнату на двоих, Эмилия! Я-то тут весь этаж в порядок привожу! А Ув пусть следит за порядком, пока меня нет! Ты не против?» Она пугливо зажмурилась, а потом бросила на меня осторожный взгляд. «Печенье будете?» — вместо ответа уточнила я и улыбнулась. Ответом мне был довольный писк.